952. Ноябрь 28. Каждое явление или предмет имеют свою сферу или ауру своих излучений. Магнетизм мысли выражается в том, что при сосредоточении мысли на данном явлении мысль магнитно притягивается к объекту своего внимания и пульсирует около него, насыщаясь и обогащаясь свойствами данного явления. В случае особого интереса и связанности сердца с рассматриваемым явлением магнетизм возникает усиленный пониманием, вернее, ознакомлением с явлением, растет хотя бы даже внешних данных для ознакомления с подробностями было недостаточно. Пытливый ум, разбирая преступление, накапливает факты, и картина происходящего вырастает во всех деталях и становится полной, законченной. Точно так же и любое изучаемое явление можно выяснить до конца, если сознание достаточно долго на нем сосредоточилось. Действует магнетизм мысли, привлекая в фокус луча сознания элементы, так или иначе связанные с изучаемым, исследуемым или выявленным явлением. Углубление записи по любому вопросу основано на этом же явлении. Можно с уверенностью сказать, что при достаточном желании рано или поздно можно выяснить и узнать все, что интересует сознание. Это свойство возможно применять как к явлениям жизни обычной, так и к видам духовного порядка для расширения области знания. Надо только достаточно сильно хотеть что-либо знать. Закон универсален и легко приложим к явлениям и большим, и малым, но при известном упорстве и настойчивости мысли. Жаль, если энергии мысли тратятся на явления, не заслуживающие этого. Так можно упустить нечто более важное и нужное. Конечно, явление надо знать без масок, особенно людей. На чужие мнения лучше не полагаться. Свой ум и опыт достаточно надежны, если распознавание напряжено. Надо полагаться на то, что говорит чувство знания. Если оно подает знак, что что-то неблагополучно, не следует проходить мимо, отмахнувшись рукой. Надо выяснить до конца, пока не наступит ощущение полной удовлетворенности полученными результатами. Слишком много масок кругом, слишком много умилений, призрачный мир майи, обмана и лжи серым покрывалом окутывает сознание. Видеть надо, чтобы помочь и себе, и близким.